На мгновение я вновь вынырнул на матовой набережной Обводного и порадовался, как же я был прав все эти дни без Ирки, избегая женщин. Я чувствовал, что они могут поколебать мою волю. Вот и Андрей покосился уже каким-то особым взглядом, пересекая соседнюю комнату. За длинным столом там весело болтали другие молодые женщины в самых разнообразных хиджабах. Ближайшая к нему была в черном, с лазурными цветами и новогодними блесками. Попадались и веселенькие в цветочек, а один вообще красовался как-то даже залихватски, можно сказать, набекрень. Есть же счастливые люди. Их женщины и в хиджабах, и смеются. Однако тут до него дошло, что если не половина, то каждая третья из них русские. Так что ж получается, мы такие уроды, что нам наших женщин и удержать нечем? На что ж тогда мы вообще годимся? В нем впервые за все эти годы проснулась гордость. Раз так, мы можем и перебиться. Одно дело, ты летишь к любимой женщине, которая ждет твоей помощи, другое, она выбирает других. И когда за ним с лязгом захлопнулась стальная дверь, он внезапно обнаружил, что в мире еще сохранилась весна с ярко-синим небом и ослепительными облаками, со сверкающими зелеными звездочками молодой листвы на деревьях, с детским гомоном на сохнущих песчаных дорожках. Один пацанчик ревел во все горло над опрокинутым самокатиком, и, охваченный забытой нежностью, Андрей положил ладонь на его теплую стриженную головенку. «Ну что ты плачешь, голубчик? Чем тебе помочь?» Но мальчишка злобно отбросил его руку и принялся вопить еще пуще прежнего, адресуясь, по-видимому, к кому-то поважнее и понужнее. И с Андреем приключился внезапный конфуз. Какого с ним не случалось лет, может быть, с 12, он разрыдался. Он стремительно зашагал прочь, стараясь спрятать мокрое лицо себе за пазуху, но содрогающееся тело спрятать было невозможно. Он уже хотел перейти на бег, как вдруг на его пути вырос зачуханный мужичонка. «Слышь, друг, помоги на пиво!» «Отлезь!» — зарычал Андрей, и только чудом не отправил его в нокдаун. Мужичонка испуганно шарахнулся, чем немедленно привел Андрея в чувство. Он нащупал в кармане 100-рублевку и, не глядя, протянул ее назад. «Куда ж так много?» — растроганно прозвучало оттуда, и Андрей почувствовал, как купюру осторожно тянут из его пальцев. Сразу вот так взять и уехать ему показалось все-таки не очень красиво. Он отдал ключи от опустевшего дома своей любимой, ее замужней сестре, с которой его богиня на его памяти встречалась только раз, да и то очень кратко и холодно, и отправился на побывку к старикам на Рессорную, а оттуда на Охотское море. Когда-то, еще на практике, он разговорился на ветреной вечерней палубе с очень серьезным очкастым парнем во фронтовой плащ-палатке, и тот рассказал ему, что на биологической станции всегда требуется водитель катера, наблюдать за касатками. Тогда это ему показалось не очень интересно, а теперь вдруг забрало, хоть он почти все и забыл. Вроде как касатки, облаченные вроде бы в один и тот же черно-белый камуфляж, бывают при этом типа компанейские и одинокие. Компанейские всегда плавают стаями, одними и теми же маршрутами. Едят, что отцы матери ели, привыкли кормиться тюленями, значит, человека уже не тронут, разве что сам разляжешься на тюленем лежбище, ну и все такое. А бывают касатки-одиночки, которые все время ищут нехоженных, неплаванных путей и перекусить могут, кем им на ум придет. Они могут вести себя совершенно по-разному. Иногда даже как акулы, заранее никогда не угадаешь. И прослушивать их очень трудно. Они больше слушают сами. Бродяги и домоседы настолько чужды друг другу, что даже и не скрещиваются. За домоседами наблюдать не очень трудно, хотя опасно, нужно все время идти параллельным курсом как можно ближе, а 10-метровые самцы, бывает, примут за врага, кинутся и носом опрокинут катер. Нет, домоседы человека не тронут, тут обычно убивает холод. А вот как наблюдать за касатками-бродягами, их, кстати, англичане и называют китами-убийцами, еще никто не придумал. Так теперь он этим и займется, опыт у него уже есть. Это было последнее, что я расслышал в его душе, а от его одинокой касатки до меня не донеслось ни единого звука. Лишь напрягаясь изо всех сил, я еле-еле сумел разобрать, что она плещется где-то на Северном Кавказе. Если бы каждый раз не приходилось подавлять ужас, доктор Бутченко меня бы даже забавлял. С первых слов обычно прорывалось простое человеческое удивление. Ничего не понимаю, давления нет, а наполнение пульса неплохое, но тут же спохватывался и пытался восстановить свой жреческий авторитет потоком заклинаний: токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсическая энцефалопатия, токсическая кардиомиопатия, печеночная дефицитарность, протромбиновый индекс, эоглобулиновый лизис, зондовое питание. Вы замечали, у нее нарушение памяти? 20 раз рассказывает одно и то же, и ей можно 20 раз рассказывать одно и то же. Да, было такое. Вот видите, алкогольная энцефалопатия. Наверное, и не без того. Но когда она мне жаловалась, что никак не может запомнить, кто умер, а кто жив, мне это казалось нежеланием мириться со смертью и более ничем. В сверкающем аэропорту Минвод я долго стоял, облокотившись на круглый столик, и уже не понимая, в какой я стране. Если бы передо мной на тарелке лежал чизкейк, а не плоский бледный пирожок с сыром и какой-то зеленой веточкой, я бы окончательно забыл, что я на Кавказе. Я не хотел доедать этот пресный вкусный пирожок, ибо доевши, необходимо было что-то предпринимать, а что, я не знал. Если я даже каким-то чудом отыщу эту вечно неутоленную бабочку-одиночку, каким таким словом я ее обольщу? Ведь никакого дара слова у меня нет. Брал я только хитростью и удачей, и покровительствовал мне никакой не Орфей, а всего только Гермес. Разве что Орфей за меня перед ним походатайствовал. Среди озабоченной толпы одиночество всегда ощущается острее, но здесь меня окружали люди, среди которых даже по случайности не могло оказаться никого своего. И я воззвал к Орфею: помоги мне сделаться здесь своим хоть для кого-нибудь. Нет, для того, кто мог бы мне помочь. Внутри я обращался к нему на «ты», без условностей, и сразу. Почему такой грустный отец? Меня бы покоробило от такой фамильярности, если бы в этом голосе вместе с сильным кавказским акцентом не прозвучало столько искреннего сочувствия и почтения. На мой столик напротив меня оперся юный, однако небритый до крайности мужественно горный орел в круглой черной тюбетейке и черной же кожаной куртке. Он походил на абрека, но голос его сразу вызывал доверие. Я вообще люблю кавказский акцент, он всегда вызывает у меня представление о чистосердечии и вере в какую-то высшую справедливость. «Идрис!» Он протянул мне твердую руку через пирожок, более чем уважительно. Я назвался тоже по имени, однако он почтительно, но твердо потребовал присоединить отчество, и с этой минуты называл меня только так. «Я смотрю, такой культурный отец стоит, такой грустный, никого не встречает, никуда не идет, ничего не кушает. Я подумал, наверное, какие-то неприятности. Вы же не местные?» «Нет, из Ленинграда. Я побоялся, что девичья фамилия Петербурга будет воспринята как попытка возвыситься. И только тут до меня дошло, что из моего голоса после разговора с Орфеем исчезла осточертевшая мерзкая сипота. О, такой культурный город не был никогда, только в Москва ж Москва, катаясь туда-сюда, а в Ленинград нету времени. Потом документы начну спрашивать». Он безнадежно презрительно махнул рукой, словно речь шла о незаслуживающих внимания склочниках. «А вы зачем к нам приехали? Какие-то неприятности, правильно говорю?» «Правильно», — вздохнул я, и с недоверчивой радостью, прислушиваясь к звучности своего голоса, рассказал историю бедного Андрея, выдав его за своего друга. Да он и вправду сделался мне другом за те часы, пока я вслушивался в его судьбу. Идрис сочувственно покивал, проникновенно подсокал языком, ответственно подумал и просветлел в своей непроглядной щетине. «Здесь один только человек может помочь — Мухарбек. От него никто не ушел с пустыми руками. Вдова, сирота, всем что-то дает. Как Мухарбека не знаете? А говорят, Ленинград — культурный город. Вы не обижайтесь, вырвалось. Нет, это вы не обижайтесь. Но я вообще далек от политики, а тут с этими неприятностями совсем отстал. Это что, президент?» «Какой президент, шмузидент? Президента сегодня назначили, завтра отчислили. А Мухарбек всегда Мухарбек. У нас так рассказывают. Стоит на остановке девушка без платка. Мужчина ее спрашивает: ты почему без платка? Она говорит: ты что, отец мне, что замечание делаешь? Он говорит: а если бы отец сказал, ты бы надела платок? Она говорит: не надела бы. А если бы Мухарбек сказал? Если бы Мухарбек сказал, и ты бы надел платок. Я грустно посмеялся, мне было совсем не до смеха. Идрис тоже это понял. Все, докушивайте ваш пирожок, допивайте ваше кофе, пойдем к Мухарбеку. Я в его эскорте сопровождения. Через весь город прошли на 180. Я выразил унылое восхищение. В углу провинциальной площади столпились лакированные, как гондолы, черные иномарки, величиной с прежнюю карету скорой помощи. Опять забыл, как их называют эти кроссинговеры. Идрис поставил меня у одного из них и куда-то исчез. Я некоторое время ждал в полном отупении, как привязанный пес у магазина. А потом снова взмолился: «Орфей, родной, шепни за меня словечко». И тут же Идрис вновь возник передо мной, окончательно просветлевший. «Я же говорил, Мухарбек никого не оставит без руки помощи». Раздался различимый лишь своими сигнал по коням. Во главе колонны возникла милицейская мигалка с сиреной, прокладывающая нам дорогу среди плебейских «Жигулей» и самосвалов, и мы рванули. Я хотел пристегнуться, но Идрис остановил меня со снисходительной улыбкой. «Это у вас в России надо пристегиваться». Замешкавшиеся на спуске в кювет самосвалы просвистывали в сантиметре от моего локтя. Да еще и сами кроссинговеры иногда вступали в состязание друг с другом, и то мы принимались кого-то медленно обгонять, то нас кто-нибудь. Но если в эту минуту начинала маячить встречная машина, выбившийся из ряда джигит запрыгивал обратно в колонну, хотя место для него там не всегда отыскивалось, однако в сантиметре от чужих бамперов все пока что хоть с трудом, но втискивались. Я понял, что если буду напрягаться и обмирать каждый раз, когда окажусь на волосок от гибели, то доеду до места уже совершенно седым, и решил положиться на судьбу. Тем более, что скорость ни разу не дошла до гордых 180, а колебалась в районе скромных 165. Мимо проносились начинающие темнеть холмы, из которых время от времени вырастала мохнатая гора до неба, но все-таки не до снегов, а иногда за окном оказывалась равнина с унылыми полями пожухлой кукурузы. В ординарные советские городки мы не заезжали, пронзая разве лишь их обочины. «Это ничего», — ободряюще улыбнулся мне Идрис, сверкнувшими из черной щетины зубами. «Вот когда я из Москвы иду на новой машине, за один день доезжаю». Я почтительно покивал, стараясь не отвлекать его от дороги, но он не удержался, чтобы еще раз не прихвостнуть. «Последний раз за 600 000 машину взял, а продал за 1 000 000». «Да, мне год надо работать». Все же голое восхищение показалось мне слишком формальным, и я поинтересовался сочувственно: «А милиция в Москве не цепляется?» Мой вопрос доставил Идрису двойное удовольствие. «Если бывает, цепляются. Я звоню, нужный человек. Я от Мухарбека». Он спрашивает, какой район. Потом звонит начальник милиции: «Ты что, хочешь себе какие-то неприятности?» И все, выпускают. Но я больше люблю, когда все цивилизовано. Ты человеку даешь деньги, он к тебе не привязывается. Надо, чтобы, как это по-русски, авторитет какой-то люди уважали. Он сказал: «Ты вот так делай, ты вот так», и все тихо и мирно. А то что бывает? Твой родственник кого-то убил, его родственники тебя убили. Кому хорошо? Мой дядя еще при советской власти был очень большой человек. Главный инженер, с московский диплом, партийный. И получился такой случай. У них на фабрике наградили комсомольскую бригаду, что они хорошо план перевыполнили. Наградили поехать на автобусе куда-то, не помню, я еще маленький был. И они, эти комсомольцы, ждут автобус, а у шофера в этот день кто-то умер, и он не приехал. А комсомольцы подумали, это мой дядя виноват. Они сидят, пьют и его ругают. А тут идет его сын, мой двоюродный брат. Они на него напали: «Твой, — говорят, — отец такой-сякой», и начали его бить. Бьют, бьют. Он видит, сейчас упадет, тогда совсем убьют. Он вытащил ножик с кладешок, такой, как мой мизинец, и ударил одного в живот. Тот даже не посмотрел. Моего брата только мать одного этого комсомольца у них отобрала. Объяснила, что мой дядя не виноват. И этот раненый еще пошел пить, а оказалось, у него, как это называется по-русски, когда кровь не идет из живота, течет, а наоборот в живот, да, правильно, внутреннее кровотечение. И он начал падать. Пока вызывали доктора-шмоктора, пока кровь искали, у него была какая-то неправильная кровь, он умер. Суд присудил, как неумышленное убийство, при самообороне, дал год условно, а родственники того сказали, что кого-то убьют из дядиной семьи. И дядя с моим двоюродным братом уехали скрываться в Казахстан, строили коровники. Как такое может быть? С московский диплом, чтоб строил коровники. Пока младшему сыну исполнилось 14 лет, тогда к их дому подъехали три человека в масках и застрелили его из ружья, моего двоюродного брата, и уехали. Тогда дядя написал Мухарбеку, что не хочет больше кров. Написал: они потеряли сына, мы потеряли сына. Хватит искать кров. Мухарбек собрал два семья и сказал: кто простит кров, это самый дорогой человек для Аллаха. Так и закончили, цивилизованно. Мухарбек всегда был в большом авторитете, он же из рода святого шейха. Идрис произнес какое-то имя из двух частей, но я расслышал только вторую — Хаджи, а переспросить постеснялся, чтобы окончательно не уронить репутацию Ленинграда как культурного города. К тому же Идрис больше не называл святого по имени, но именовал просто устазом, явно с большой буквы. Устаз, как я догадался, означало «учитель». «У кого нет устаз, у того устаз шайтан», — разъяснил мне Идрис. Он так увлекся рассказом, что даже отстал от колонны, сбавив скорость до жалких 150. И вдруг у меня перед глазами плеснуло желтое пламя, а в следующую секунду я уже снова откинулся на сиденье, держась за лоб, которым впилился в переднее стекло, и не вполне понимая, что такое гневное несет мой сосед. Он же не имел права там ставить машину и шаг, без задней огни, еще за мостиком. Хорошо успел тормознуть. Если бы мы врезались, он был бы виноват. А что нам бы? На небесах от этого было легче. Зачем сразу на небесах? Я уже переворачивался, и ничего. Только ключица сломал, и нога треснула. Ну, еще туда-сюда, голова немножко сотряслась. Идрис оказался прав, не надо драматизировать, уже на завтра лоб у меня почти не болел. Но для разрядки бесстрашный джигит все же поставил какую-то современную тупейшую эстраду. Я потерпел и попросил чего-нибудь местного. Идрис послушно включил захватывающую дух необъезженную музыку, под которую задыхающийся от страсти мужской голос повторял и повторял какое-то слово, наверняка любимое, любимое. Я был готов впивать его и впивать без конца. А когда голос все-таки умолк, я сумел выговорить лишь после длинной паузы. Про что эта песня? Про любовь, наверное? Нет, про Мухарбека. Он за нее, тот, кто сочинил, машину подарил. Он сам и поет. А что за слово он повторяет? Отец, отец. Подъехали мы к резиденции Мухарбека в полной темноте, которую не могли разогнать даже бесчисленные горящие окна. Я совершенно не представлял, что нас окружает. Зато три длинных двухэтажных здания из светлого кирпича, окруженные неприступной кирпичной стеной, были видны яснее ясного. Листовые железные ворота медленно отворились, и мы въехали в театрально сияющий двор, такой длинный, что столпившиеся в дальнем конце сверкающие колымаги заняли только половину пространства. Нас встретили приветливые женщины в платках, и, отделив меня от Идриса, повели, мне показалось, в банкетный зал, окружив такой нежной заботой, что я уже не знал, куда деваться, мне нечем было им ответить. Оставалось утешаться тем, что на меня работает обаяние Орфея. Бочком я отправился искать туалет, и они тут же выпустили меня из своей ауры, деликатно намекнув, что мне нужна дверь возле лестницы. В этом интимном уголке все было абсолютно по-европейски, только на полу стоял кувшинчик с изящным носиком из «Тысячи одной ночи». Чтобы прийти в себя, я поднялся на второй этаж, где у входа в сверкающий зал с дворцовым паркетом стояла корзина с голубыми больничными бахилами. Натянув бахилы, я вступил в дворцовый блеск. Вдоль стен шли застекленные книжные шкафы, и я прильнул к ним, как к весточке из прежнего мира. Похоже, сюда была целиком закуплена какая-то районная библиотека. В алфавитном порядке шли сочинения Гегеля, Гоголя, Гюго, всех Ивановых, Каверина, Нексы, Проскурина, Трех Толстых, Митчелла Уилсона, Эренбурга, Языкова и Бруно Есенского. Его роман «Человек меняет кожу» был популярен у нас на Паровозной. Могли вдруг напористо предложить: скажи, человек меняет кожу. А когда ты в растерянности повторял, тебе отвечали с торжествующим смехом: с моего 21-го пальца на твою поганую рожу. Идрис, однако, не позволил мне долго бродить по этим Елисейским полям. Он почтительно сообщил, что меня хочет видеть Мухарбек. Мухарбек был в расширяющейся кверху круглой твердой папахе из серого шелковистого каракуля, и лицо его с коротко остриженной серебряной бородой выражало такое приветливое достоинство, что все бесчисленные президенты, каких мне случалось видеть по телевизору, годились ему разве что в шустрые референты. Как он только сохранил все это в казахстанском изгнании? Не сохранил. Где почерпнул? Уж не знаю, что здесь действовало, чистое великодушие или обаяние Орфея, но прежде всего хозяин заверил меня, что я могу оставаться в его доме, сколько мне пожелается, и о малейших неудобствах должен тут же сообщать лично ему. Я изобразил невозможность желать еще чего-то сверхблаг уже мне дарованных. Что же до беды моего друга, он попробует что-то сделать, но обещать невозможно. Я изобразил, что понимаю, это как нельзя лучше, и буду бесконечно благодарен даже и за бесплодные усилия. Потом меня накормили за отдельным столом вкуснейшей вареной бараниной с горячими полулепешками-полупирогами, мне показалось, с творогом и зеленью. Черноглазый парнишка лет 16 ухаживал за мной с такой проникновенной заботой, как будто я был... Даже не могу подыскать, кто. У нас так не ухаживают и за родным отцом.